Глава 46. Ева смотрела сквозь стеклянную ширму на Дюрана. Их разделял стол. «Зачем? Это все, что я хочу знать». Их взгляды встретились. «Зачем что?» «Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. 2 дня спустя после убийства Гевина и Мелиссы она приехала в тюрьму Бельвью. Дюран сидел очень прямо, сложив руки перед собой на столе и слегка опустив подбородок. Черные глаза под густыми бровями были почти не видны. На короткое время она мысленно вернулась к событиям в лесу, когда в тускнеющем свете уходящего дня слушала, как уезжает машина. Когда шум мотора затих, до нее дошло, что ни один из выстрелов не был произведен в нее, даже близко. Выстрелы предназначались Гевину, а потом Мелиссе. Кроме того, Гевин и Мелисса были застрелены почти сразу после того, как она обвинила каждого из них в убийстве Холли. Но снайпер был далеко, где-то на холме, поблизости от главной дороги. Как он мог услышать то, что было сказано? Она вернулась на пристань, и следующие несколько часов ее опрашивала полиция. Ева мало что могла им рассказать. Она понятия не имела, как выглядел снайпер, не говоря уже о том, кем он был. Затем она сняла номер в местной гостинице, разделась и осмотрела всю свою одежду, содержимое карманов и сумки. Постояв в душе, спустилась и проверила машину. И в конце концов нашла то, что искала. Первое устройство, крошечный черный чип, был спрятан в переданном ей Дюраном телефоне Nokia, который весь тот день лежал в кармане ее пальто. Второе, маленькая прямоугольная черная коробочка размером с сигаретную пачку, было прикреплено магнитом под ее машиной. Утром она отвезла оба устройства одному своему знакомому в Лондоне, который раньше работал в полиции и разбирался в подобных вещах. Он подтвердил, что в телефоне был беспроводной передатчик голоса с сим-картой. Ее разговоры прослушивали, когда телефон находился рядом с ней. Второй приборчик был водонепроницаемым GPS-устройством слежения. Оба были запрограммированы и связаны с мобильным телефоном снайпера, она была в этом уверена. Как и в том, что оба устройства устанавливал один и тот же человек, и этот человек работал на Дюрана. Она чувствовала себя дурой. Полагала, что телефон, который дал ей Дюран, безопасен, потому что это старье, и его невозможно отследить. К тому же ей было настолько важно не использовать свой собственный телефон, чтобы никто не заподозрил ее в связях с Дюраном, что ей в голову не пришло разобрать аппарат и проверить его начинку. Несомненно, Дюран это предвидел. На пристани телефон лежал в кармане ее пальто. К счастью, когда она поднялась на борт яхты Гевина, он повесил ее пальто достаточно далеко от места, где они сидели, в шкаф. Гудение генератора, расположенного неподалеку, заглушало звуки. Она убеждала себя, что Дюран, или кто бы это ни был, не услышал ее личного признания. И внезапно ей стало ясно, что с самого начала Дюрана интересовала Холли, а не Джейн. «Давайте», — сказала она, — «у вас должок передо мной. Так что рассказывайте. Это единственное, чего я хочу». «Дорогая Ева, как всегда, такая любопытная. Просто расскажите. Потом я уйду и оставлю вас в покое навсегда». «Но я вовсе не хочу, чтобы вы оставляли меня в покое. Я так люблю, когда вы навещаете меня». Она с такой силой оттолкнула стул, что ножки заскрежетали по полу, и встала. «Это не светский визит. Если вы мне не расскажете, я уйду. Я больше не собираюсь тратить на вас свое время». Дюран поднял огромные желтые руки ладонями к ней. «Хорошо, успокойтесь. Пожалуйста, сядьте. Вы хотите знать, почему Холли Кроутер так важна для меня?» «Да». Он долго молча смотрел на нее, а потом произнес: «Она была моей дочерью». «Не помню, чтобы у вас были дети». «Вы очень многого не знаете обо мне. Что касается Холли, мне было 17, когда одна глупая шлюшка сделала меня отцом. Но Холли — моя кровь. Я искал ее последние 5 лет с тех пор, как узнал, что ее мать умерла. Это стало еще более актуальным теперь, когда у меня осталось не так много времени. След привел Уэстерби. Я нанял очень хорошего частного детектива, который расследовал это дело. Он разыскал мать Джейн, пытаясь получить больше информации о Холли. И она кое о чем проговорилась, что заставило задуматься, а мертва ли Джейн вообще. Две девушки пропали примерно в одно время из одного района. Какие следуют выводы? Какого черта вы мне не сказали? Потому что я не знал наверняка. Это была лишь вероятность. Мне нужно было, чтобы вы посмотрели на все абсолютно свежим, беспристрастным взглядом. Кроме того, если моя Холли мертва, тот, кто ее убил, скорее всего, связан с усадьбой Уэстерби. Но детектив не мог проникнуть дальше главных ворот. «Это было 1/2 года назад?» — спросила она, вспоминая, что рассказывала Энни о втором сыщике, о том, кому Гарри дал по физиономии. Дюран кивнул. «Значит, я была вашим троянским конем?» Он едва заметно пожал плечами. «А что в этом плохого? Я предоставил вам взамен то, в чем вы нуждались, так что это была честная сделка». «Вы не знаете смысла слова «честный».» Он нахмурился. «Слушайте, вы злитесь, потому что я не нарисовал вам полной картины. Но здесь говорит ваше эго. Вам не нужно было знать все. Как я уже сказал, я не хотел, чтобы это повлияло на ваши суждения или характер вопросов. Мне нужна была тщательная работа, сначала и до самого конца. И я более чем счастлив заплатить вашу цену». Спорить было бессмысленно. Она скрестила руки на груди и пристально взглянула ему в глаза. «Но почему я? Наверняка многие другие могли бы сделать то же, что и я». «А вот тут вы ошибаетесь. Вы лучше других, Ева. Я знаю все о вас и вашей карьере в полиции из того исследования, которое мы провели. А провели мы его после того, как вы впервые допрашивали меня в вонючем полицейском участке. Я очень дотошный. Мне нравится точно знать, с кем я имею дело. Я также знал о вашей связи с Гэвином Чалисом. Я узнал о ваших отношениях и о том, что когда-то вы были близки. Как я понимаю, он хотел жениться на вас. Вы бросили его. Первая любовь, первый разрыв могут быть очень болезненными. Вы оба были так молоды, но такое часто трудно забыть. Из того, что я слышал, он не смог. Вы сильно рисковали. Гэвин мог ненавидеть меня после того, что между нами произошло. Он мог запросто отказаться видеть меня, не говоря уже о том, чтобы помогать. Ну и что я терял? Его брак висел на волоске, как я слышал. Даже если вы не относитесь к числу сентиментальных людей, я подумал, что 20 лет спустя он вполне мог быть рад видеть вас. Я рискнул и выиграл. В тумане забрезжил луч света. Смысл всего произошедшего дошел до нее и в висках застучало. В суматохе расследования у нее не было ни минуты, чтобы увидеть суть вещей. Но, глядя на него сейчас, видя, как жизненно важно для него выяснить, кто убил Холли, она поняла, что все это значило. «Вы стояли за всем этим с самого начала, да?» «Что вы имеете в виду?» «С того самого момента, как я бросилась в тот дом на Парк Гроув, рассчитывая найти там Лайма Бетса. Плевать вы хотели на искупление. Это полная ерунда». Дюран смотрел на нее немигающим взглядом. Брови слегка приподнялись, но он молчал. Возможно, он не ожидал, что у нее получится до этого докопаться. «Человек, который говорил с Полом Дентом на записи, которую вы мне послали, его информатор. Это ваш человек, правда? Это вы подбросили ему информацию?» А теперь вы заходите слишком далеко, Ева. Информатор, его зовут Дмитро, был нам известен, это я признаю. Когда полицейский этот Пол пришел к Дмитро и рассказал, что ему нужно, в том смысле, что он хотел бы устроить вам проблемы, Дмитро сразу пошел к нам. Он один из моих контактов. Этот парень близко общался со мной, когда меня обвинили в убийстве, и знал, что я интересуюсь вами. И подумал, что я захочу услышать, что Пол запланировал в отношении вас. Ева покачала головой. Не очень-то это было похоже на правду. Это вы подставили меня, а не Пол. Меня могли убить. И как это помогло бы вам в розысках вашей драгоценной дочери? Вы же слушали запись? Прозвучало предупреждение, что туда не надо ходить после наступления темноты. Пол умышленно умолчал об этом. Она была ключом ко всему, поняла Ева. Дюран не прекратил свои исследования после того, как его отправили в тюрьму. Он знал о Джейсоне, он знал о Поле Денти и его зависти и использовал это, чтобы получить то, что хотел. Только не Пол Дент искал Дмитро, подумала она, а наоборот. Возможно, инициатором встречи был Дмитро, человек Дюрана. Он подбросил информацию о том, что Лайем Бетс будет в доме на Парк Гроув, зная, что Пол Дент не мог не воспользоваться и не пустить информацию в ход. Дюран, вероятно, был в восторге от идеи послать Еву в самую сердцевину дорогостоящего секретного расследования, срыв которого будет стоить ей карьеры. С точки зрения Дюрана, пусть даже Джейсон остался бы в живых, ее бы отстранили от работы, а это означало, опять же, по его мнению, что это сделало бы ее открытой для предложения о помощи очистить свое имя. «Вы снова лжете», — сказала она. «Вы не способны говорить правду». «А вы не лжете мне?» «Я знаю, что ваше имя не Ева. Кто я и как меня зовут, не имеет никакого значения». «Для меня имеет, и очень большое». «Так вы скажете мне сейчас, кто убил мою дочь?» «Ваш снайпер», — начала она, — «нет никакого моего снайпера». «Еще одна ложь. Мы с вами знаем истину». «Истина, как вы ее называете, субъективна. Она открыта для интерпретации». «Вы хотите сказать, что не давали мне телефон? Не следили за мной? Не подслушивали мои разговоры?» «Телефон, да. Но при чем здесь чип и прочее?» Он положил руки на стол и покачал головой. «Зачем мне это нужно? Что я от этого выигрывал? Я знал, что вы делали. Я примерно знал, где вы находитесь, и этого было достаточно. Кто-то еще следил за вами?» «Нет. Телефон все время был при мне». «Правда? Вы абсолютно уверены?» «Это детская забава устраивать такие штучки. Может, тот, кто это сделал, не знал, что телефон не ваш?» В ее сознание закралось сомнение, но она отбросила его. «Это нелепо. Дюран просто подтрунивает над ней. Весь смысл слежки и прослушивания ее разговоров заключался в том, чтобы выяснить, кто убил Холли и отомстить. Все остальное отметалось. Возможно, Дюран отрицал это, потому что у него за спиной стоял тюремный надзиратель. А может, он думал, что у стен есть уши, и не хотел, чтобы его привлекли еще за два убийства. Но как он не отрицал бы свое участие, она знала правду. Я вам не верю. То, что случилось в лесу с моей дочерью, это очень-очень большое несчастье. Продолжил он тихо и настойчиво, словно не слыша ее. И единственный смысл вашего прихода сюда — сказать мне, кто ее убил и почему. Это все, о чем я прошу. Как поразительно много для него это значило. Предоставляю вам разобраться в этом самому. Я заключил с вами сделку. Его тон внезапно стал суровым. «Вы нарушили ее, убив двух человек». «Моя дочь была молода и красива», — сказал он с особым выражением. «У нее была вся жизнь впереди, и она во многих отношениях была очень похожа на вас. Она не заслуживала смерти. Просто скажите, это сделал ваш бывший любовник или его жена? Кто из них? Или, может быть, они это сделали вдвоем? А как насчет Гарри Майклса? Как он в этом участвовал? Я должен знать». Напряженность в голосе и упоминание Гарри выдало его. Новость об убийстве Гэвина и Мелиссы уже облетела все СМИ, но только тот, кто подслушивал, человек Дюрана, знал, что она упомянула имя Гарри и упомянула как раз перед тем, как он выстрелил в Мелиссу. Ева также обратила внимание на то, что, несмотря на прослушивающее устройство, Дюран не имел четкого представления о том, кто и почему убил Холли. Она вспомнила свой диалог с Гэвином, а затем с Мелиссой. Телефон был запрятан глубоко в кармане ее пальто. Человек Дюрана слышал, как она обвинила Гэвина в убийстве Холли. Но после того, как в Гэвина выстрелили во второй раз, они оба оказались на земле. И получилось, что она лежала на телефоне. Так что вряд ли можно было что-то услышать. То, что она кричала Мелиссе, было, наверное, гораздо яснее. Но звук, скорее всего, сопровождался шуршанием и был приглушен, поскольку телефон опять же находился в кармане. Смог ли кто-то расслышать все ответы Мелиссы? Это вопрос. И как бы то ни было, трудно уследить за всем происходящим через телефон. Неудивительно, что Дюран был в замешательстве, а он из тех людей, которые не успокоятся, пока не узнают все факты. Только она одна знала, что произошло на самом деле и почему. Хотя это не давало ей никакого удовлетворения. И тут ей пришло в голову, что мелкая интрижка Гэвина, совсем незначительная по сравнению с последующей цепочкой событий, стала спусковым крючком для возникновения ужасной причинно-следственной связи и привела к убийству Холли, лишению свободы Шона Фаррелла, ловушке, поставленной ей самой Дюраном, убийству Джейсона, убийству Микки, ее изнасилованию, пожару в офисе Дэна Купера и, в конце концов, к убийству Гэвина и Мелиссы. Сколько разрушений, сколько потерянных жизней. Если бы Холли не была так похожа на нее, Еву, если бы Гэвин не был так одержим своей первой любовью, разве он так легко поддался бы искушению? Это была леденящая душу мысль. А Гарри? Хотя Гарри не убивал Холли, она была уверена, что он помог Мелиссе избавиться от тела. Затем он солгал, чтобы защитить сестру, сказав сначала Энни, а потом и ей, что его попросили дать Холли рекомендацию. Но как бы то ни было, она ничего не должна Дюрану. Он смотрел на нее немигающим взглядом, ожидая ответа. «Ни один из них ее не убивал», — сказала Ева, выдерживая его взгляд. «Ваш человек убил не тех людей». Его лицо окаменело. «Этого не может быть. Я знаю, вы лжете». «Говорю вам, он ошибся». «Это не то, что я. Еще двое невинных людей погибли из-за вас. Желаю вам сгореть в аду». Она встала и повернулась к надзирателю. «Я закончила. Сейчас я хочу уйти». «Но я не закончил!» — крикнул Дюран. «Вы не можете так уйти! Я должен знать!» Повернувшись к нему спиной, она ждала, пока откроют дверь, затем вышла из комнаты. Он никогда не узнает, кто и почему убил его дочь. И это будет ему наказанием за все, что он совершил. Он сойдет в могилу в неведении, и эта мысль принесла ей небольшое, но значимое удовлетворение. «Скажите мне, это все, о чем я прошу!» — гремел вслед его голос. «Я узнаю, кто вы на самом деле!» В коридоре до нее продолжали доноситься полные ярости вопли. Потом раздался грохот. Должно быть, он бросил что-то тяжелое, стул или, может быть, огнетушитель, висевший на стене позади него, в стеклянную перегородку. Просто чудеса, как у него хватило на это сил. Раздался вой сирены, и сопровождавший ее охранник бросился обратно в комнату.